Через несколько секунд Эмма доложила Джеку. «Он говорит, она отработанный материал, конфетка моя. Мол, ее все давно послали, у нее даже помощника больше нет. А мне кажется, с нее-то нам и надо начать», — сказал Джек. «Попроси его ей позвонить. Что ему стоит?» Эмма передала это своему похотливцу. «Он говорит, у нее даже офиса нет. Вот и отлично», — ответил Джек. «Лоренс говорит, ни в коем случае нельзя упоминать при ней имя ее сестры, я уже знаю. Одна Мира, другая Милдред. И у второй я уже был, не перепутаю». Вернувшись из American Pacific, Джек обнаружил на автоответчике три сообщения. Джек боялся, что ему звонила одна домохозяйка из Бенедикт Каньон. Он с ней трахался в последнее время. Дама была явно не в себе. Утверждала, что из ее спальни видна часть поместья Сиэлло Драйв, где убили Шарон Тейт. Джек не сумел разглядеть ничего похожего. Более того, утверждала она, когда дуют ветры Санта-Ана, она слышит крики и стоны мисс Тейт и других жертв, словно бы убийства продолжаются до сих пор. Она частенько звонила Джеку, чаще всего с тем, чтобы перенести дату их очередного свидания. Обычно перенос был связан или с мужем, или с детьми, а однажды с собакой. Несчастный пес съел что-то не то, и пришлось срочно вызвать ветеринара. Эмма сказала Джеку, что ему пора учиться читать между строк. Дама спит с этим ветеринаром. Эмма просто обожала слушать, какие разные резоны выбирает эта дама, чтобы не спать с Джеком или, по крайней мере, отложить тайное свидание. Но в тот вечер Эмма вся ушла в работу и не брала трубку, так что они с Джеком усели слушать автоответчик вместе. Первые два сообщения были от Лоуренса и Ротвейлера. Они оба, оказалось, позвонили Мире Ашхайм, сказали, что ей обязательно надо увидеться с Джеком, и оставили его телефон. Третье сообщение было от самой Миры. Ее голос был удивительно похож на голос сестры. Джек даже сначала подумал, что это Милдред решила позвонить и еще раз покритиковать его короткий болт. «Мне тут звонили два оконченных мудака, говорят, я должна на тебя посмотреть», — сказала Мира Ашхайм. «Так я хочу знать, Джек Бернс, говнюк ты эдакий, где тебя носит?» Вот и все сообщение. Не очень-то вежливое и даже без подписи. Джек догадался, что это Мира, только по голосу. Прослушав пару раз, он убедился, что это не Милли. В голосе оказалось куда больше Бруклина, чем Лос-Анджелеса. Эмма заметила, в какое уныние привели Джека означенные три сообщения, которые он прослушал с десяток раз кряду. Казалось, отсутствие среди них сообщений от сумасшедшей бабы из Бенедикт-Каньона причиняет ему физическую боль. Эмма хорошо знала Джека и поняла, что ему очень не хватает ее безумия, хотя он и рад окончанию интрижки. Первый роман Эммы назывался «Сценарных тонн глотатель». Сюжет почти целиком базировался на событиях, ежедневно происходящих у нее на работе. Нет, ее должность не носила название «сценарных тонн глотатель». Студия с нехарактерным для Голливуда достоинством именовала ее «первый читатель», а подразделение — отделом по производству сценариев. Эмма читала все. И сценарии, которые никто не заказывал, и сценарии, поступившие от малоизвестных агентов, и, реже всего, сценарии известных авторов, чьи агенты в последнее время слишком уж донимали студию. Из всех этих сценариев производства отправлялись единицы. У этой категории, как правило, имелись первые читатели поважнее Эммы, но в итоге они к ней тоже попадали. Эмма была чрезвычайно недовольна работой. Однако дело тут заключалось не в том, что сценариев было слишком много, не в том, что они все как один были слеплены из дерьма. Она кипела негодованием от другого, от того, что студийные боссы читали только ее отзывы, а не сами сценарии. Эмма довольно быстро сообразила, что является не только первым, но и единственным читателем большинства текстов, попадающих ей на стол. В результате ее отчеты делались все длиннее и длиннее, даже когда речь шла о совсем уж плохих текстах. Она просто не хотела, чтобы сценарий зарубали только из-за нее. Впрочем, у Эммы была к кинематографу и другая, более фундаментальная претензия. Она считала, что большинство просмотренных ею фильмов не стоило снимать вообще. «Нет, я не понимаю». Ну, вообразим, что студийному боссу хочется прочесть сценарий. Зачем ему тогда нанимать тебя? Значит, ему на самом деле не хочется. А особенно не хочется глотать тонны, — говорил Эмми Джек. Ему казалось совершенно естественным, что в большинстве случаев первый читатель оказывается и последним. Но только не Эмми. Она не просто возмущалась несправедливостью, но и вела себя совершенно алогично. Нет, студийные боссы обязаны читать даже плохие сценарии, — настаивала она. Но они же тебя наняли именно для того, чтобы избавить себя от необходимости читать все это говно. Конфетка моя. Это говно написал живой человек. Убил на это много-много часов. Эмма преувеличивала, когда утверждала, что потратила годы на кинофакультете зря. Зачем, спрашивала она, учить студентов ценить хорошие фильмы, если киноиндустрия решительно отказывается воспринимать кино как вид искусства? Джек полагал, что возмущение Эммы направлено не по адресу. Виноваты не преподаватели университета, а киноиндустрия. Эмма настаивала, что кинобоссы виновны в том, что выпускается масса чудовищно плохих фильмов, которые снимать-то не следовало, поэтому они должны замаливать свои грехи. Как? Вот как. Честно прочитывать свою долю плохих сценариев. Джек возражал, что Эмме стоит больше возмущаться тем, что случается с редкими авторами, чьи сценарии боссам нравятся. В паре случаев Эмме жутко понравились присланные неизвестными авторами сценарии, и оба раза она уговаривала боссов сценарии прочесть. Те немедленно покупали права на сценарий и выплачивали автору аванс за изготовление рабочей версии, которую, разумеется, отвергали, после чего нанимали уже известного автора, который переделывал весь сюжет в соответствии с модными на тот момент тенденциями. В результате все то, что вызывало у Эммы восхищение, безжалостно из сценария выхолащивалось. Но теперь-то правами на текст владела студия, которая делала со своей собственностью все, что заблагорассудится. Тут Эмма почему-то не видела повода для возмущения. Автор сам виноват, он пал жертвой денежного соблазна. Так всегда бывает. Эти проклятые авторы никогда не могут устоять. Если хочешь контролировать судьбу своего сценария, не бери аванс. Более того, не позволяй студийным подонкам даже за твой обед заплатить. Так-то, конфетка моя. «Но что, если автору нужны деньги?» — спрашивал Джек. «Что, если без обеда он подохнет с голоду? Ничего, пусть наймется на работу». Споры с Эммой выводили Джека из себя. Он беспокоился и о другом. Что Эммин роман превратится в автобиографию, в такую жалобу на жизнь, что сюжет будет непридуманный, без участия воображения. И окажется напичкан всеми этими мелкими историями с работы, которых он уже наслушался. Начать с того, что главная героиня романа — молодая канадка, недавно в Лос-Анджелесе, ходила в школу на Востоке, работает на студии читателем сценариев, как и Эмма. Уже одно это сильно Джека огорчило. Ничего хорошего из такой истории выйти не может, думал он. Но оказалось, что Эмма изобрела персонаж совершенно на себя не похожий. Она выдумала свою историю из головы, и история эта казалась куда интереснее ее собственной. Кроме того, она блестяще писала. Каждое предложение было отшлифовано до блеска. Эмма свои тексты тщательно редактировала. Более того, персонаж Эммы оказался героическим, способным на бескорыстные поступки такого масштаба, что хотелось плакать. А ведь сама Эмма слишком цинична, чтобы быть настоящей героиней. Однако тот самый сценарных тон глотатель, точнее, героиня-глотательница, совсем не циник. Напротив, Мишель Махер, да-да, именно так ее зовут, оптимистка с чистым сердцем, для нее всегда светит солнце, ничто не может ее сломить. Мишель Махер, Эммин персонаж, разумеется, такая хорошая девочка, что ее чистота и невинность выживают даже в самых унизительных обстоятельствах, в каковых она неизменно оказывается. В полную противоположность Эмме Мишель Махер, вечно молодая, стройная девушка, ей приходится заставлять себя есть. Она бегает по спортзалам и магазинам здоровой еды, пожирает все витаминные добавки и прочие бодибилдерские порошки, но никак не может прибавить и полкило. Несмотря на все упражнения со штангой, она выглядит тростиночкой. У Мишель Махер тело и обмен веществ 12-летнего мальчика. В отличие от Эммы, Мишель Махер испытывает угрызение совести, читая плохие сценарии. Чем хуже текст, чем сильнее иллюзия, во власти которой пребывает его автор, тем огорчительнее это для Мишель. Она хочет помочь таким авторам стать лучше, научиться писать. Она пишет им письма на официальных бланках студий, подбадривает их. Тексты писем совершенно не похожи на ее отзывы, которые читают студийные боссы. Там она настоящий Зоил. Короче говоря, Мишель делает свою работу отлично, излагает боссам все до единой причины, по которым им ни в коем случае нельзя делать кино из этого говна, да и читать его не стоит. Но для авторов означенного говна Мишель — ангел небесный, вестник счастья и добра, она всегда находит для их ужасной писанины добрые слова. В первой главе романа Мишель пишет нежное ласковое письмо бодибилдеру порноактеру, чье тело целиком покрыто татуировками. Зовут его Мигель Сантьяго, порно-псевдоним Джимми. В своем удручающе низкопробном сценарии Сантьяго рассказывает историю своей жизни. Он порно-актер, но ненавидит свою работу. Перед камерой он может заниматься любовью, только если воображает, что он юный Джеймс Стюарт и влюбляется в Маргарет Салливан или в Донну Рид. Благодаря такому нехитрому приему Сантьяго удается отработать в фильмах «Скучная жизнь домохозяек» 4 серии с продолжением, и «Корпорация стоит по стойке смирно». Везде он воображает, что он не он, а юный Джимми Стюарт, и что фильмы не цветные, а черно-белые.